Федор Михайлович Достоевский. Бедные люди. 1846 год. Санкт-Петербург. Сказочники. Нет, чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, так они ж всю подноготную в земле выроют. Вот уж запретил бы им писать. Ну, на что это похоже? Читаешь, невольно задумаешься, а там всякая дребедень полезет тебе в голову. Вот уж запретил бы им писать. Так-таки просто вовсе бы запретил. Князь Адоевский, эпиграф! Бесценная моя Варвара Алексеевна, вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, да нельзя счастлив. Вы хоть раз в жизни меня послушались. Вечером, часов 8, свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо, вдруг невзначай подымаю глаза. Право, сердце-то у меня так и запрыгало, так вы так и поняли, чего мне хотелось. Вижу уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином. Точнёхонько так, как я вам тогда и намекал. Тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы из комнатки вашей ко мне смотрели, что и вы обо мне думали. Мне даже показалось, что вы мне там пальчиком погрозили. Так ли, шалунья? Непременно вы все это подробнее опишите в вашем письме. Доложу я вам, матушка моя Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен, хотя на новых-то квартирах всегда как-то не спится. Все что-то так, да не так. Встал я сегодня таким ясным соколом, любо-весело. А что это утро-то сегодня какое хорошее, маточка? Солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется. Я даже помечтал сегодня довольно приятно, и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшений природы созданной. А вот теперь весна, так и мысли приходят приятные, острые, затейливые. И мечтания нежные, все в розовом цвете. Я к тому и написал все это. А, впрочем, я все это взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стишках и пишет: «Зачем я не птица, не хищная птица», ну и так далее. И там еще есть разные мысли, да бог с ними. Ах, Варенька, Варенька, вы не грустите. Слезами горе помочь нельзя. Это я знаю. Это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно, да и здоровьем вы немного поправились. Прощайте, мой ангельчик, на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пребываю вашим нижайшим слугою и вернейшим другом, Макаром Девушкиным. Милостивый государь Макар Алексеевич, знаете ли что? Придется, наконец, совсем поссориться с вами. Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело принимать подарки ваши. Я знаю, чего они вам стоят. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего. Что я не в силах воздать вам за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. Ну, бальзаминчики еще ничего. Геранька-то зачем? Стоит вам одно словечко неосторожно сказать, вы тотчас и купите. Ведь, верно, дорого. Что за прелесть эти цветы? Пунцовые. Крестиками. Где вы только достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна поставлю на самое видное место. На полу же поставлю скамейку, на скамейку еще цветов. Только дайте мне самой разбогатеть. И право, я сейчас же по письму угадала, что во что-нибудь не так. И рай, и весна, и благоухание порхает, и птички чирикают. Что это, я думаю, нет ли тут и стихов? Право, одних стихов не достает в вашем письме, Макар Алексеевич. И ощущения нежные, мечтания в розовом цвете, все здесь есть. Про занавеску не думала. А, наверное, сама зацепилась, когда я горшки переставляла. Вот вам. Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо. Федора давно ушла на работу, и мне работу достала. Целое утро мне было так хорошо, так весело на душе. Теперь опять все черные мысли. Грустно. Что-то будет со мной. Какова моя будет судьба? Я не имею будущности. Предугадывать не могу, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. Там все такое горе, что сердце рвется пополам при одном воспоминании. Век я буду плакаться на злых людей, меня покупивших. Смеркается. Пора за работу, надо спешить. Сегодня и скучно, и грустно. Ваша Варвара Добросёлова. Да, маточка, подшутили вы надо мной, Варвара Алексеевна. Впрочем, сам виноват, кругом виноват. Не пускаться бы мне в амуры да вики-воки. Чуден иногда человек, очень чуден. И зачем, говорит, занесет подчас. А что выходит, что следует из этого? Да ровно ничего и не следует, а выходит такая дрянь, что убереги меня, Господи. Я, матушка, я не сержусь. А так досадно только очень. Досадно, что написал вам так фигурно и глупо. Знать мне все это сдуру показалось. А ведь случается же иногда так человеку заблудиться в собственных чувствах своих, да занести околесную. Это ни от чего происходит иного, как от излишней глупой горячности сердца. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная моя. Излияние их совершенно в другую сторону приняли. Отеческая приязнь одушевляла меня. Единственная чисто отеческая приязнь. Говорю это от души, от чистого сердца, по-родственному. Уж как бы там ни было, я вам хоть дальний родной, хоть по пословице ты седьмая вода на киселе, а все-таки родственник. И теперь ближайший родственник и покровитель, ибо там, где вы больше всего имели место искать покровительство и защиту, нашли вы предательство и обиду. А насчет стишков скажу я вам, что неприлично мне в составлении стишков упражняться. Стишки-то вздор. За стишки-то и в школах теперь ребятишек секут. Вот она что, родная моя. Тереза с чем-то возится. У меня болит голова, мысли какие-то чудные, будто они тоже болят. Грустно мне сегодня, Варенька. Макар Алексеевич. Макар Алексеевич. Макар Алексеевич. Как же вам не стыдно, мой добрый друг и благодетель, Макар Алексеевич, так закручиниться и закапризничать. Неужели вы обиделись? Я часто бываю неосторожна. Но я не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашим характером. Случилось же это по моей ветрености, а более потому, что ужасно скучно. От скуки за что не возьмешься? Я же полагала, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы мной недовольны. Нет, нет, нет, мой добрый друг и благодетель. Вы ошибаетесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. Зачем вы сами к нам никогда не зайдете? Макар Алексеевич, Вам теперь близко. Время у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста. Сегодня угол занавески я уж нарочно загнул. Вы ложитесь пораньше. Я вас вчера до полночи огонь видела. Прощайте. Ваша Варвара Добросёлова. Ну что это вы, родная моя, как же я к вам приду? Что люди скажут? Вот ведь через двор перейти нужно будет. Наши заметят, расспрашивать станут, толки пойдут, сплетни. Делу дадут другой смысл. Нет уж, родная моя, я лучше вас завтра у всенощной увижу. Ваш бескорыстный друг Макар Девушкин. Я сумею оценить в моем сердце все, что вы для меня сделали. Защитив меня от злых людей, от их гонений и ненависти, я вечно за вас буду Бога молить. Если моя молитва доходна к Богу и небо внемлет ей, вы будете счастливы. Федора говорит, что если я захочу, то некоторые люди с удовольствием выхлопчут мне очень хорошее место. В один дом, в гувернантке. Как вы думаете, идти мне или нет? Конечно, я вам тогда не буду в тягости, место кажется выгодное. С другой стороны, как-то жутко идти в незнакомый дом. Они какие-то помещики. Начнут обо мне узнавать, любопытствовать, расспрашивать. Что им тогда скажу? К тому же на выезд. Да и люди какие. Меняют уже третью гувернантку в 2 года. Посоветуйте же мне, Макар Алексеевич, идти или нет? А чего вы сами к нам никогда не зайдете? Зачем, Макар Алексеевич? Мне иногда очень грустно одной бывает. Иной раз в сумерках сидишь себе одна, одинёшенька, вспоминаешь все старое, радостное, грустное, все идет перед глазами, все мелькает, как из тумана начинают являться знакомые лица. Матушку вижу чаще всего. Я чувствую, я знаю, я скоро умру. Кто-то меня похоронит. Кто-то за гробом моим пойдет. И вот, может быть, придется умереть в чужом доме, в чужом угле. Как грустно жить, Макар Алексеевич. Варвара Алексеевна, маточка, полно кручиниться. Как же это не стыдно вам, ну, полноте, ангельчик. Как вам такие мысли-то в голову приходят? Вы не больны, вы вовсе не больны. Вы цветете, правда, цветете. Бледненький немножко, а все-таки цветете. И что это у вас за сны да сновидения такие? Вы плюньте на эти сны, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо? Отчего же мне ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю спокойно. Здоровехник, молодец, молодцом. Люблю смотреть. Полноте, полноте, душенька, исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю. Чуть что-нибудь вы и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте, душенька. В люди идти никогда. Нет, нет и нет. И что это вам думаете такое? Что это находит на вас? Еще на выезд. Да нет же, маточка, не позволю. Вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой старый фрак продам. В одной рубашке стану ходить по улицам, а уж вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, я знаю вас. Это блажь, это чистая блажь. А что верно, так это то, что одна Федора во всем виновата. Она, видно, глупая баба, вас на все надоумила. А вы ей, маточка, не верьте. Или она, верно, вас рассердил так как-нибудь? Нет-нет, Варенька, ни за что. И я как же останусь? Что мне тогда делать? Ну, чего вам не достает у нас? Мы на вас не нарадуемся, что вы нас так любите. Так и живите себе смирехонько, шейте или читайте, а, пожалуй, вовсе не шейте, только с нами живите. А то вы сами посудите, ну на что же это будет похоже тогда? Я к вам приду, и в весьма скором времени. Смотрите, Ясочка моя ненаглядная, успокойтесь, и Господь да и пребудет с вами, и я пребываю вашим покорным слугою Макаром Девушкиным. Тут вам книжку просили передать, сочинение Пушкина. Прочитайте, если хотите, да не запачкайте. Спасибо, родная, прочтем и Пушкина. Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой Варенька. И если вы, дружочек мой, спросите мнение моего насчет вашей книжки, то я вам скажу, что в жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Теперь я станционного смотрителя здесь прочел, в вашей книжке. Ведь вот скажу я вам, маточка, живешь, а не знаешь, что там под боком-то у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому-то прежде не вдогад был, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Читаешь, словно сам написал. Точно это примерно говоря, мое собственное сердце, уж какое оно там не есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно. Вот как. Да и дело-то простое, бог мой, да чего, ей-богу, простой. И я так бы написал, а чего же не написать. И сам я подчас в таких же положениях находился, как примером сказать, этот Самсон Вырин, бедняга. И как ловко описано все. Меня ведь чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, как он спился грешный так, что память потерял, горьким сделался, спит себе целый день под овчинным тулупом, да горит пунтышком, захлебывает, да плачет жалостно, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, дочке Дунюшке. Нет, это натурально. Вы прочтите-ка. Это же натурально. Это же все около нас живет. Вот взять хотя бы наш бедный чиновник. У него только фамилия другая, Горшков. Он, может быть, такой же Самсон Вырин, бедняга. Дело-то оно общее, маточка. И над вами, и надо мной может случиться. Вот оно что, родная моя. А вы еще от нас отходить хотите. Да ведь грех, тваренька, может застигнуть и меня. И себя, и меня можете сгубить, родная моя. Ах вы, ясочка моя ненаглядная, выкиньте вы из головки эти вольные мысли и не терзайте меня понапрасну. Ну где же вы, птенчик вы мой слабенький, не оперившийся, где же вам самое себя прокормить, от гибели от себя удержать, от злодеев-то защищаться? Да ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой человек. Нет, вы меня, извольте-ка, проспросите. Знаю я его, маточка. Хорошо знаю, случалось. Хлеб его есть. Полноте, полноте, Варенька, поправьтесь. Вздорных советов и наговоров не слушайте. А вот книжку вашу еще раз прочтите. Со вниманием прочтите. Вам это пользу принесет. Найдутся люди, которые с удовольствием примут участие в вашем положении и выхлопочут вам хорошее место в один дом в гувернантке. Нет! Нет! Найдутся! Найдутся. Там у вас, по крайней мере, будет верный кусок. Валька, нет! Нет! Нет! Найдутся! Найдутся люди, которые с удовольствием примут участие. участие в вашем положении, и выплачет вам хорошее место в один дом гувернантки. Там у вас, по крайней мере, будет верный кусок хлеба. Оленька, нет! Нет! Нет! Нет. Нет, нет, друг мой. Мне не житье между вами. Я раздумала, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. И нехорошо я делаю, что живу в тягость вам обоим. Эта мысль мне мучение. Разве я не вижу, как Федоров встает ранебранехонько, да за стирку принимается, а старые кости любят покой? Разве я не вижу, как вы на меня разоряетесь? Последнюю копейку ребром ставите, на меня ее тратите. Не с вашим состоянием, друг мой. И, наконец, вы знаете сами. Я всегда больна, я не могу так же, как и вы, работать. Хотя душой рада бы была. Что же мне остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих сердечных? Не держите меня, Поля. Вас любящие, В.Д. Варенька, нет. Варенька, нет, нет. Услышала я со стороны, что Анна Федоровна обо мне все выведывает, говорит, что вы мне вовсе не родственник, что в семейные отношения наши вы никакого права входить не имеете, что мне стыдно и неприлично жить вашей милостыне на вашем содержании. Говорит, что я забыла хлеб-соль, что она нас с матушкой кормила, поила и слишком 2,5 года на нас убыточилась, и что сверх всего она нам долг простила. И матушку-то она пощадить не захотела. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастья удержать не сумела, что она меня сама на счастье наводила, что она ни в чем остальном не виновата, что я сама за честь свою не могла, а, может быть, и не хотела вступиться. А кто ж тут виноват? Боже великий! Она говорит, что господин Быков прав совершенно, что не на всякой же женице, которая... Да что говорить? Жестоко слышать такую неправду. Макар Алексеевич! Ах, бедная, бедная моя матушка! Если б ты стала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мной сделали, Бог видит! Родная моя, что у нас в квартире-то случилось? Сегодня в 5:00 утра умер у Горшкова маленький. Я не знаю, от чего, скарлатина, что ли, была какая-то, Господь ее знает. Навестил я этих Горшковых-то соседей моих по квартире. Какой беспорядок. Да и не диво, все семейство живет в одной комнатке, только что ширмочками для благ пристойности разгорожены. У них же гробик стоит. Простенький, но довольно хорошенький гробик. Готовый купили. Мальчик-то 10 лет был. Надежды, говорят, подавал. А им, может быть, и легче, что вот ж один с плеч долой, а у них еще двое осталось. Грудной, да девочка так лет 6 будет с небольшим. А что за приятность в самом деле смотреть, что вот здесь страдает ребенок, да еще детище родное, а ему и помочь-то нечем. Отец сидит в старом фраке на изломанном стуле. Слезы текут у него. Да может, нет горести, а так по привычке глаза гноятся. Маленькая девочка стоит, прислонившись к гробу. Да такая бедняжка грустная, задумчивая. А не люблю я, Варенька, когда ребенок задумывается. Смотреть неприятно. Кукла какая-то из тряпок на полу возле нее лежит, не играет. Ей хозяйка конфетку дала. Взяла, а не ела. Грустно, Варенька. А? Я сегодня себя чувствую очень нездоровая. Федор за меня очень беспокоится. Вы напрасно стыдитесь к нам заходить. Какое другим дело? Вы с нами знакомы, и дело с концом. Мачка моя, ведь вот каждый раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтобы вы кутались, чтобы вы осторожность во всем соблюдали. А вы, ангельчик мой, меня не слушайтесь. Ведь вы же слабенькие, как соломинка слабенькие. Чуть ветерочек какой-то, так вы уже хвораете. Так остерегаться нужно. Самой о себе заботиться. Опасностей избегать, друзей своих в горе, в уныние не вводить. Ах, маточка, маточка. Я вам виноградику немножко принес, душенька. Для выздоравливающей это, говорят, хорошо. Да и доктор говорит, для утоления жажды. Так только единственно для жажды. Вам тут розанчиков на медне захотелось. Так вот, я вам их принес. Говорил я про станционного смотрителя соседу своему сочинителю Ратозяеву. Он говорит, что все это старые, и что все теперь пошли книжки с картинками и разными описаниями. А ведь хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая. Литература – это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало. Страсти, выражения, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ. Я вам говорила о теперешних мыслях Анны Федоровны. Она зовет меня к себе. Говорит, что если я ворочусь к ней, она берется уладить все дело с господином Быковым. Она говорит, что господин Быков хочет дать мне приданное. Да бог с ними. Мне хорошо здесь, с вами, у моей милой, доброй Федоры, которая своей привязанностью ко мне напоминает мне мою покойную няню. А вы, хоть и дальний мой родственник, но защитите меня своим именем. Я их позабуду, если смогу. Я вам тут фунтик конфеток купил. Так вы леденцы-то не грызите, а то зубки разболятся. А может быть, вы и цукаты любите? Макар Алексеевич, вы мне тут белья в подарок прислали. Я знаю, я уверена, что вы меня любите, но право лишнее мне напоминать это подарками. Я знаю, чего они вам стоят. Единожды навсегда полноте. Слышите ли, прошу вас, умоляю вас. Деточка, вы моя хорошенькая, что вы мне там толкуете про 4 рубашки, которые я вам послал? Да ведь надобно же вам их было. Надобно, я от Федора узнал. Да мне, матушка, это особое счастье вас удовлетворять. Это уж мое удовольствие, матушка. Я никогда не испытывал дней своих в радости. Словно домком и семейством благословил меня Господь. Выздоравливайте, ангельчик мой. Выздоравливайте. Макар Алексеевич, мне сегодня Федора принесла 15 рублей серебром. Пишу вам наскоро, я теперь вам краю жилетку. Прелесть какая материя, желтенькая, цветочками. Словно домком и семейством благословил меня Господь. Посылаю вам одну книжку. Тут все повести разные, я прочла кое-какие. Прочтите вы одну из них под названием «Шинель». Николай Васильевич Гоголь. «Шинель». В одном департаменте. Милостивые государыни моя Варвара Алексеевна, книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем всем письме моем объясниться с вами. Дурно, матушка, дурно, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, матушка, всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником, такому-то повелевать. А так в страхе безропотно повиноваться. Это уж по способности человека устроено. Иной на одно способен, другой на другое. А способности устроены самим Богом. Состою я уже около 20 лет на службе. Служу безукоризненно. Поведение трезвого, в беспорядках незамечен. Уважаем начальством и сами его превосходительство мной довольны. И хотя они досели не оказывали мне знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос, греха большого за собой не знаю. Конечно, кто ж в малом не грешен? Всякий грешен, даже вы грешный, маточка. Но в больших проступках и придерзостях, скажем, чтобы так против постановлений или в нарушении общественного спокойствия, в этом никогда не замечен, этого не было, даже крестик выходил. Ну да что, все это вы должны были бы знать, Варенька. И он должен был бы знать, уж как взялся все описывать, так должен был бы знать. И для чего ж такое писать? И для чего ж оно нужно? Что мне за это, шинель, что ли, кто-нибудь из читателей сделает? Сапоги, что ли, новые купит? Да нет же, Варенька, прочтет, да еще продолжение потребует. Прячься, иной раз прячься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос тот час показать, куда бы то ни было, потому что из всего, что не есть на свете, из всего тебе пасквиль сработает. И вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересуждено. Да тут же на улице нельзя будет показаться, тут же все так описано, что нашего брата теперь по походке узнаешь. Ну, добро бы он под концом смягчился, поместил, например, вот после того пункта, где ему бумажки на голову сыпали, что, дескать, при всем при этом он был добродетельный гражданин. Такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим. Тут бы пример можно какой-нибудь. Никому зла не желал, верил в Бога и умер, если ему так хочется, чтобы он умер оплаканный. А лучше всего не оставлять бы умирать его беднягу, а сделать бы так, чтобы тот генерал, узнавший о его добродетелях, перепросил бы его к себе в канцелярию, повысил бы чином, дал бы хороший оклад жалования. Так что видите, как все это было бы наказано. А добродетель восторжествовала бы, и товарищи канцелярист все ни с чем не остались бы. Я, например, так бы сделал. А что тут у него особенного? Что тут у него хорошего? Это так, пустой пример из повседневного подлого быта. Да ведь это же злонамеренная книжка, Варенька. Потому что и быть такого не может, чтобы жил такой чиновник. Да ведь после этого надо жаловаться, Варенька. Форменным образом жаловаться. Покорнейший слуга ваш, Макар Девушкин. Макар Алексеевич.